кадила, ладан, фимиам. Кадильница или кадила, а также воскурение ароматических веществ употреблялись при богослужениях еще древними иудеями. После Рождества Иисуса Христа волхвы пришли к Нему и Божьей Матери с богатыми дарами, среди которых был и ладан, смола ладанного дерева, почитавшаяся на Востоке как драгоценная. Каждение пред Святым Престолом и иконами выражает наше почитание их, наши благоговейные чувства. Делая взмах кадилом по направлению к молящимся, священнослужитель как бы взывает к ним о том, чтобы молитва их была усердной, и так же, как легкий благовонный дым, восходила к небесам, к чертогам Пресветлого Бога. Кадильный дым также является образом Духа Святого, Его благодати, сходящей на верующих. Огонь кадильных углей знаменует божественную природу Христа, само вещество угля – Его человеческую природу. Кадильница – это образ Богоматери, вместившей невместимого Христа. Во многих молитвах Пречистая Богородица называется кадилом благовонным. Пламя кадильницы, раскаляющие угли, символ самого Бога, воспламеняющего наши души и попаляющего наши грехи. Псалмопевец Давид взывал ко Господу: «Да исправится молитва моя, яко кадила пред Тобою». Нелегко добиться, чтобы молитва наша была благоуханна для Господа, желанна Ему, принимаема им. Но это одна из главных целей жизни христианской. Для каждения в кадильницу, медную, латунную и тому подобное, на раскаленные угли помещается ароматный ладан. При сгорании ладан дает благовонный дым, фимиам. Священнослужитель с кадилом, обходя храм или только амвон, кадя пред алтарем, иконостасом, предстоящими людьми, малое каждение, обивает его благоуханным дымом, так же, как все священные предметы, в нем находящиеся. При этом молящиеся стоят с преклоненными головами, выстраиваясь так, чтобы дать проход священнику. Некоторые православные кадят у себя дома или устраивают особую наставку на лампадку, в которую кладут ладан. Эти действия, без сомнения, диктуются благочестивыми чувствами. У церкви нет запрещения поступать так. Но благословение, полученное на это от батюшки, нисколько не окажется лишним.